Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 6 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Спикер парламента Ашот Гулян избран председателем Совета Арцахского госуниверситета. Материал из нового офиса республиканской газеты «Азат Арцах». Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг в зоне карабахского конфликта. Новости из соседнего Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Основным вопросом заседания Совета Арцахского госуниверситета было избрание председателя Совета. Ведший заседание министр оборнауки и спорта Слава Срян сообщил причину необходимости избрания нового главы Совета АРГУ. Дело в том, что прежний руководитель, премьер-министр Арай Карутюнян, избран председателем Совета попечителей Шушинского технологического университета. В ходе открытого голосования единогласно председателем Совета АРГУ был избран спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Вчера, согласно достигнутой договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг Карабах-Азербайджанской границы южнее села Гюлистан Шаумянского района, сообщает пресс-служба МИД НКР. С позиции армии обороны НКР мониторинг осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадия Петрика Молдова, помощник личного представителя ОБСЕ Саймон Тиллер Великобритания и представитель председательства ОБСЕ сотрудник МИД Германии Клаус Кейн. С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Христо Христов Болгария и сотрудник офиса личного представителя Петер Светберг Швеция. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Послушайте материал о новом офисе республиканской газеты «Азат Арцах» с участием главного редактора издания Леонида Мартиросяна. В ходе нашей предварительной беседы вы совершенно правильно отметили, что все познается в сравнении. В сравнении с прошлыми, предыдущими условиями, каковы они сегодня у «Азат Арцах» и успели обжить здание или нет. Раньше, если вы помните, здание редакции находилось рядом со зданием нынешнего аппарата президента. Ну, примерно лет 20 назад здание было снесено, и с тех пор редакция практически скиталась. И раза 5, если мне не изменяет память, переезжала с места на место. Проблема была, и вопрос был поставлен перед руководством. Скажу, что наши учредители весьма три солидные организации. Это аппарат президента, национальное собрание и правительство. Опять же, для сравнения отмечу, что если раньше, приведу просто арифметику. Если раньше редакция размещалась на площади 175 квадратных метров, то сейчас это получится составлять 240 метров. То есть даже чисто в арифметическом плане плюсы налицо. Благодаря правительству выделили дополнительные средства для обновления технической базы. Самое главное, удалось приобрести новый современный принтер для печатание полос газеты форматом А3. На сегодня компьютерная база редакции составляет порядка 20 компьютеров. Практически все журналисты, за исключением пары журналистов, которые пишут по старинке на бумаге, остальные все имеют свои компьютеры и работают у себя в кабинете. То есть все рабочие условия в принципе созданы? Да, все рабочие условия созданы. Мы практически на 100% обновили и редакционную мебель. Кстати, имеются в редакции селекторная связь, автономная отопление и новая служебная автомашина. Хотелось бы несколько слов услышать о сегодняшней жизни газеты. Печатается тираж. Наша республиканская газета выходит на двух языках. Трижды в неделю выходит армянская версия газеты и раз в неделю русская. Тираж по сравнению с прошлыми годами, тем более пик тиража пришелся на карабахское движение. В то время тираж составлял порядка 90 тысяч экземпляров. Но сегодня весьма-весьма скромные цифры. Порядка 600 экземпляров. А получатели кто? Кто получает, кто подписался? Ну, получатели в основном это государственные структуры. И самая болезненная наша проблема как раз заключается в распространении этой газеты. Потому что газета практически идет только в райцентры, но не в села. Хотя у меня есть информация, что спрос на газету есть. Но агентство, которое занимается вопросами распространения печати, ссылаясь на транспортные издержки, отказывается возить газету в села. Отправляются номера газеты за рубеж, за пределы НКР? Нет. У нас действует также трехязычный сайт, электронная версия нашей газеты на армянском, русском и английском языках. При нынешних технических возможностях, я думаю, можно и довольствоваться этой возможностью тоже. У нас, кстати, немало подписчиков, немало пользователей нашего сайта. Бывало в день, скажем, до 1000, более 1000 посетителей, да, бывало. Я считаю, что это неплохая цифра. Это был материал с участием главного редактора республиканской газеты «Азат Арцах» Леонида Мартиросяна. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В селе Гиши Мартунинского района республики в сентябре месяце введен в эксплуатацию детский сад имени Нерсеса Авакяна. Он построен на средства Фонда развития армянских сел в 2016 году. Первоначально сформирована дошкольная группа в составе 20 детей, рассказала заведующая садиком Армина Шиндзян. В ближайшие дни откроется вторая группа с охватом 30 детей. От 3 до 5 лет в общине насчитывается 50 детей, и все они с удовольствием посетят детский садик. Дети будут вовлечены в две группы, и у каждой группы своя программа, мероприятия, рассчитанные на возраст детей и их развитие. Условия в садике отличные, соответствуют современным стандартам. Светлые помещения, уютные спальни с детскими кроватками, большая технически оснащенная кухня, прихожей, шкафчики для каждого ребенка. Словом, созданы все условия для нормального функционирования детского садика. Заведующий надеется, что строительство такого шикарного садика будет способствовать тому, что молодежь останется в селе и рождаемость увеличится. Напомним, что садик рассчитан на 80 мест. Армина Шиндзян от имени всех родителей и от себя лично выразила благодарность спонсорам Фонду развития армянских сел. Շատ հոյակապ մանկապարտեզի, շատ շնորհակալություն բարերարներին այս գեղեցիկ մանկապարտեզ կառուցելու համար, շատ գեղեցիկ ահավորված ամեն ինչը. Новости из Азербайджана. Главный редактор азербайджанского новостного сайта Джамас Фикрет Фарамазоглу дал признательные показания под пытками. Супруга Фарамазоглу, уроженка Ирана Фаига Нусрати, сообщила, что опасается депортации после звонков из миграционной службы. Как заявил адвокат Фарамазоглу Эльчин Садыгов, следствие в отношении журналиста проводится с грубыми процессуальными нарушениями. В свою очередь, супруга Фарамазоглу Фаига Нусрати считает, что ее муж арестован по клеветническому обвинению. Фикрета арестовали из-за его публикаций о притонах и горных и других запрещенных законом развлекательных заведениях, за которыми стоят высокопоставленные чиновники и правоохранители. По ее утверждению, она также подверглась давлению после заявлений о несправедливом аресте мужа. Адвокат Садыгов считает, что на Фаигу Нусрати оказывают психологическое давление, чтобы она не придавала огласке нарушения прав ее мужа. Напоминается, что Азербайджанский институт прав медиа включил Фарамазоглу в список 12 арестованных журналистов и блогеров, которые пострадали за реализацию свободы выражения. Сообщается, что серия вызовов активистов и журналистов в полицию последних дней объясняется наблюдателями как подготовка правоохранительных органов к будущим разоблачениям. То есть на конкретных лиц собираются досье, иные материалы, которые будут использованы, когда это понадобится властям. Нефтяное богатство Азербайджана превратило его столицу Баку в пеструю витрину, однако с падением цен на нефть лицо города стало разрушаться. Об этом в своей статье в британской The Guardian пишет Джосуа Кучера. На фоне падения цен на нефть граждане страны проголосовали на референдуме, который предлагает увеличить президентский срок с 5 до 7 лет. По его словам, до голосования правительство увеличило давление на независимых журналистов и диссидентов. И о погоде в пятницу, 7 октября. На территории НКР ожидается небольшая облачность. Погода без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 10-14 ночью. Днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.